Пока они пытались прочитать и понять все то, что им показывают, я попутно и весьма осторожно попытался разузнать все в отношении событий в городе. То один, то другой охранник, отвлекаясь от чтения столь важных документов, рассказывал мне о мельчайших подробностях того, что случилось, пока меня поблизости не было. Вернее, я был, но отлеживался в пещере. Начнем с того факта, что монстры едва не прорвались в город, все же разметав одну из баррикад и прорвавшись за нее, что позволило одной из тварей ранить нескольких человек, а парочку даже убить. Но разве не идиоты? Не сдержавшись, выругался я и, заметив странную реакцию охранников, махнул на них рукой. Я же предупреждал начальника охраны. Твари будут очень сильные. Глупо их недооценивать. А вы что сделали? Вам надо было подходы к городу заминировать. Твари бы подорвались на них, так как по дороге бы они точно не бежали. Так нет же. Устроили здесь настоящую дуэль с поединками. Ну кто же так делает? Видимо, я зацепил какую-то больную тему, раз охранники тут же забыли о моих документах и принялись расспрашивать меня о том, каким же все-таки чудом мне удалось выжить там, в лесу. Что тут вам можно сказать? Взрыв был такой, что я даже в сторону улетел по воздуху, начал я рассказ, при этом стараясь не особо афишировать тот факт, что заранее подозревал руководство города в предательстве. Но меня завалило деревьями, а пламя взрыва прошло по поверхности, и именно поэтому я выжил. Хотя, скажу сразу, было мне так плохо, что только и думал, что сдохну. Кровью харкал так, что боялся выплюнуть легкие. А это было возможно. Удар был такой силы, что я, наверное, метров 20 летел. Никогда не думал, что умею так летать. Да это и не важно. Важно другое. Те твари, которые к вам прорвались, это так. Мелочь, которая сидела по краю оврага и не сильно пострадала при взрыве. Вернее, надо сказать, что ее просто оттуда вышвырнуло ударной волной, как и меня. Так что можно сказать о том, что в данном случае кому-то очень сильно повезло. Наверное, мне. Последний мой вопрос был, наверное, просто убойный, потому что все охранники вокруг захохотали, как сумасшедшие. Честно говоря, я и сам прекрасно понимаю, что они хотели от меня услышать. Они рассчитывали на то, что я поделюсь с ними информацией о том, каким образом я выжил на территории леса, находясь там целую неделю. Вот только им это не светило. Ну, не буду я рассказывать им то, что в один прекрасный момент может мне жизнь спасти. Да и зачем мне это надо? Зато шепот по городу пошел. И этот шепот пойдет отнюдь не на пользу тем, кто пытался меня убить. Ведь они, как оказалось, уже объявили всему городу о том, что вызвался такой смертник-доброволец. Честь ему и слава. Вот только главный фактор они забыли упомянуть. Если я доброволец, то значит мне никакой оплаты не требуется. Но я же не полный идиот. Я бы просто ушел в лес и потерялся там на ту же недельку. Да, города бы потом не было бы, зато и я был бы без единой царапины. Но как бы я потом выживал, это уже дело третье. И оно, судя по всему, никого не касается. Спокойно закинув на спину рюкзак, на который теперь из охранников никто 5 лет смотреть не будет, я медленным и уверенным шагом направился в сторону трущоб, так как появляться предсветлые очи начальника охраны города мне сейчас не очень сильно хотелось, особенно после этих известий о добровольно-принудительном походе. Тут и дураку понятно в данном случае, что этот умник в первую очередь рассчитывал именно на мою смерть. А теперь что он будет делать? Ведь я жив, и поэтому у меня есть пара очень интересных вопросов. Как я и подозревал, он не стал слишком затягивать прощание со мной, а довольно бодро и быстро постарался вклиниться в мои владения, что, по-моему, не слишком законно, если так посмотреть на все происходящее. Но это дело второе. Для начала мне надо было бы понять, что делать дальше. А это удобнее делать в привычной обстановке. Например, в том доме, где я привык жить, а тот роскошный особняк всегда можно будет куда-нибудь пристроить. Главное, как говорится, иметь определенные знания и мысли. «Надо же! Кого мы видим?» Когда я появился на улице, то навстречу мне, видимо, уже предупрежденный мальчишками и даже забыв свою вечную палку, практически выбежал Петрович и с неприкрытыми слезами на глазах кинулся обниматься. «А мы тебя уже похоронили! Тут охранники такого про тебя рассказали! Герой! Взял и сам вызвался уничтожить этих тварей! Честно говоря, я такого от тебя не ожидал. Думал, что ты сугубо прагматичная личность, и на такую глупость никогда не решишься. Но то, что творилось возле ворот, это было просто чудовищно. Петрович, и я рад тебя видеть!» Тоже обняв старика, я аккуратно смахнул слезинку, появившуюся у меня на глазу, которая явно свидетельствовала о моих чувствах к этому старику, который тоже, наверное, был единственным в этом городе, кто мне хоть что-то чувствовал, и уже только за это я ему благодарен. «Ну, ты тоже сказал. Я что, похож на полного идиота? Да с какого это перепугу я стал бы бесплатно на это идти? Я бы просто забрал тех, кто мне интересен, и ушел бы к чертовой матери из города. Ну, ты сам подумай. Зачем мне делать подобные глупости? А насчет оплаты... Ты тут немножко не прав. Вообще-то мне много чего пообещали. И даже более того, подарили. Вот посмотри». Я тут же показал Петровичу имеющиеся у меня документы, которые в пух и прах разбивали предположения этих умников из центра города. Вообще-то они мне много чего пообещали. Но, видимо, так рассчитывали на мою полноценную смерть, что поторопились об этом объявить. Вот только я не умер. И мне удалось, как говорится, выйти из этой переделки более или менее живым. Целым или нет, я точно не скажу. Но то, что живой, это точно. Снова расхохотавшись, Петрович принялся говорить о том, что от меня другого он и не ожидал. Хотя, скажу сразу, в его смехе я услышал определенную долю облегчения. Видимо, он тоже не хотел, чтобы меня использовали в темную. И поэтому хотел, чтобы я хотя бы понимал то, во что ввязываюсь. И факт был налицо. Он мог только порадоваться за то, что кто-то сумел вырваться из той клоаки или болота, как ее еще иногда могли называть. Я имею в виду трущобы. А что вы думали? Вообще-то даже старожилы, живущие здесь с самого рождения, хотели бы отсюда вырваться, правдами или неправдами, это не важно. В данном случае значение имеет кое-что другое. В первую очередь именно эффективность человека в той или иной ипостаси. А я сумел не только выйти из этой ситуации с честью, став фактически героем для города, но при этом еще и получил довольно неплохие бонусы. А вот смогу ли я их удержать в своих руках, это уже дело третье. Но сейчас не это было важно, а именно то, что я вернулся. Вся улица буквально плясала от того, что на ее территории я жил. А значит, у них есть возможность, хоть частично, но все же приложиться к бонусам, которые полагаются мне как своеобразному победителю. Ну, что тут можно сказать? Вообще-то я был бы не против. Пусть порадуются люди, тем более, что мои ближайшие недоброжелатели уже ушли в прошлое. По крайней мере, все те, кто пытался мне нагадить ранее. Хотя стоит отметить тот факт, что по большому секрету Петрович все же рассказал мне о том, что кое-кто в виде той самой Анастасии все-таки пытался вернуться на нашу улицу. Видимо, на другой улице, где у нее нет курицы ни сушки в виде Сергея, этой красотке все же теперь не сильно уютно, и поэтому она сейчас искала любой повод, чтобы найти для себя возможность получить хотя бы обратно свои бывшие возможности. Это было и не мудрено, ведь сама по себе именно она и была виновата в случившемся. Вот только Петрович мне сказал, что себя виновной в произошедшем конфузе со мной она не считает, хотя бы по той причине, что это все дело молодое. Может быть, это ее дочка была виновата и сама захотела залезть ко мне в постель. Кто знает, что может произойти в голове у молодой девушки. Я, конечно, совсем не знаю того, что могло произойти в голове у молодой девочки, но зато могу точно сказать, что у озабоченной самки в голове может происходить черт знает что. Зато теперь можно понять главное. Эта красотка по какой-то глупости, видимо, считала, что после того, как я погиб, все забудется. Честно говоря, я даже не понимаю подобной самоуверенности. Почему она так самоуверенно себя ведет? Не знаю. Да и знать мне это не особо хочется. Важно то, что я вернулся. Поэтому, спокойно достав кусок мяса, заранее завернутый в ткань для Петровича и его молодого посыльного, который был никем иным, как внуком самого Петровича, я спокойно продолжил путь дальше, так как сам прекрасно понимал, что мне все-таки надо отдохнуть после всего случившегося в нормальной кровати и в нормальных условиях. В этой ситуации меня радовало только то, что сейчас ко мне домой никто ломиться не будет. Слишком уж известной личностью в городе я неожиданно для себя стал. А значит, есть шанс того, что меня не будут трогать. Главное — сделать все правильно. А уже потом будет видно, что и как я буду делать впоследствии. Сейчас я хотел просто отдохнуть. Попутно я передал все лишнее мясо Петровичу. Пусть распродастся среди жителей нашей улицы и по выгодным ценам. Я имею в виду выгодным не только для меня. Как оказалось, охотники действительно за всю последнюю неделю в лес не ходили. Слишком велико было потрясение жителей, а также и своеобразное беспокойство, которое приходилось учитывать. Ведь в городе даже нашлись такие умники, которые утверждали, что это именно охотники привели на город такую свору больших монстров. Честно говоря, я был просто шокирован таким откровением, но это уже не мои проблемы, хотя я понимал, что проблемы все равно будут. Скорее всего, Танька-продавщица будет просто в бешенстве от того, что кто-то на нашем районе начал продавать мясо, которое, по сути, она считала только своей прерогативой. Но это все уже ее личная проблема. Я устал думать за всех. Кому надо, те пусть и думают, а у меня и своих проблем хватает. Дойдя в задумчивости до своего дома, я спокойно открыл калитку, потом дверь и ввалился внутрь. Сейчас там было прохладно, с учетом того, что достаточно давно никто не пытался двери открывать. А что вы думали? Неделя — это тоже большой срок. Тут ничего не попишешь. Однако достаточно долго отдохнуть мне просто не дали. Не прошло и получаса, как я попытался разлечься на кровати, и на улице раздались достаточно громкие голоса. Судя по всему, пришел тот очень довольно богатый и не привыкший к тому, что его решение оспаривают, но он не учел того, что наткнулся на Петровича. Этот старичок не умел молчать, поэтому он так прицепился к своему противнику в этом споре, как какой-то клещ, чего тот явно не ожидал. Старичок все пытался выпытать у этого человека, зачем я ему нужен и чего он хочет. Тяжело вздохнув, я был вынужден выглянуть в окно, после чего глухо выругался, распахнул дверь и раздраженно уставился на стоявшего перед дверью помощника этого самого начальника охраны города, который меня и послал на верную смерть. Этого мужчину я знал, ведь именно он в прошлый раз приходил ко мне вместе с Дарьей Семенченко. Приходил для того, чтобы дать мне одну работу. Не сильно плохую, конечно, но все-таки. При всем этом я также учитывал тот факт, что сам по себе этот мужик был не сильно плохим человеком. Работа накладывала определенный отпечаток, но даже при этом можно было понять главный нюанс. У него работа такая. Его просто прислали за мной. Скорее всего, охрана с ворот уже доложила своему руководству о моем триумфальном возвращении. И поэтому заявился такой не сильно званый гость ко мне на порог. Ну и что в этот раз нужно? Надеюсь, вы не думаете о том, что я действительно снова добровольно пойду куда-нибудь даль. Раздраженно воззрился я на этого мужчину, который не успел еще даже рта раскрыть. Да так и застыл с открытым ртом передо мной. Ну и что уставился? Давно не видел мертвеца? Вот только хотел бы я узнать о том, на каком основании вы меня в мертвецы записали. У вас были какие-то этому доказательства? Или, может быть, вы так просто мечтали о том, чтобы я сдох где-нибудь там, в лесу? А кому же это так выгодно было бы? Вот вопрос. Явно не ожидавший от меня такого наскока, охранник просто захлопнул рот, после чего, дождавшись, пока я выговорюсь, тихо произнес, что меня действительно хочет видеть начальник охраны города Егор Сергеевич. Но не сейчас, а когда у меня будет свободное время. А сейчас, судя по всему, мне надо отдохнуть. После чего он спокойно развернулся и пошел обратно. Вот же казус получился. Я напрыгнул на охранника, который тут совершенно был ни при чем. Ну, как ни при чем. Если так подумать, то можно сказать главное. Он вообще-то работает с этим умником, попытавшимся меня обмануть. Так что можно сказать, что да, он тоже в чем-то виноват. Я же в данном случае постарался просто захлопнуть дверь и снова попытаться отдохнуть. А что? Я тоже имею на это право. Может быть, потом, когда я немного успокоюсь и смогу поговорить с этим умником, который меня так быстро списал. Может быть. Но не сейчас. Сейчас я действительно не смогу с ним разговаривать. И все только ввиду того факта, что нет у меня никакого на то желания. Однако, когда я отправил от себя прочь этого охранника, то у меня просто пропало любое желание отдохнуть, так как я неожиданно понял, что тут происходит что-то странное. С какого это перепугу Егор Сергеевич сам прислал ко мне своего клеврета? Чего он хотел добиться? Ведь и дураку понятно, что я все равно приду к нему для разговора. И это все было весьма необычным. А значит, здесь есть какой-то сюрприз. Исходя из этого, я понимал, что мне нужно срочно пойти и проверить свое имущество. Меня не было целую неделю. И целую неделю эти умники считали меня мертвым. Значит, здесь могли уже спокойно найтись и наследники на то, что принадлежит мне. А этого мне совсем не было нужно. Именно поэтому я, еще немного посомневавшись, все-таки отправился в город. Конечно, кто-нибудь мог бы напомнить мне о том, что как жителю той же самой трущобы, мне могли бы запретить заходить в центральную часть города. Однако я же на данный момент являюсь и жителем сектора районов Третьего кольца, довольно престижной части города, так что никто меня не будет останавливать. Мне тут вот стало весьма интересно. А что здесь происходит? Задумчиво посмотрел я на группу людей, которых один из охранников деловито водил по моему новому дому, что явно не соответствовало моим интересам и желаниям. «Я могу узнать, что вы здесь все делаете?» Самым интересным в этой ситуации было то, как, внезапно увидев меня, этот охранник растерялся. Этот парень был довольно молодой, но, по крайней мере, я его пару раз видел в охране у самого начальника, того самого Егора Сергеевича, а значит, он мог здесь и сейчас выполнять именно его личное поручение. «Ну, понимаете, я выполняю приказ Егора Сергеевича», сразу замялся этот охранник, видимо, понимая, что я имею полное право задавать здесь такие вопросы. «Мы тут просто ходим и осматриваем здание. Людям было интересно посмотреть на дом, и я решил им его показать». «Что значит «показать»?» Тут же возмутился довольно представительный мужчина, который ходил здесь, видимо, со всем своим семейством, и сейчас удивленно смотрел на растерявшегося охранника, который хотел было, видимо, что-то соврать, но забыл об этом предупредить своих соучастников. «Вы же нам сказали, что этот дом продается. Даже цену нам назвали. 15 тысяч жетонов. Якобы у этого дома довольно интересная история, которая нас заинтересует. И тут вдруг выясняется, что мы просто ходим и смотрим? Вы что, решили нас обмануть?» Заметавшийся охранник тут же попытался его как-то успокоить, стараясь рассказывать ему какие-то мысли о том, что пока что этот дом не продается, но хозяин, может быть, захочет этого. «Вообще-то я и есть хозяин этого дома». Я деловито достал из внутреннего кармана своей куртки бумагу с множеством печатей и витиеватых подписей, которая явно свидетельствовала о моих имущественных правах, что тоже шуткой не назовешь. И мне хотелось бы знать, какой умник решил, что я буду продавать этот дом. Я вообще-то ничего продавать не собираюсь, тем более вы не имели права заводить кого-либо постороннего в мой дом, Вы знаете, чем это чревато? Это мошенничество. Вы пытались продать имущество, которое вам не принадлежит. Я тут же отправлюсь в секретариат мэра и заявлю на вас. Естественно, что подобное развитие событий этим людям, которые хотели всего лишь прикупить для своей семьи новый дом, было совершенно ни к чему. Однако главу семейства разозлило подобное поведение со стороны охраны, и поэтому он даже согласился пойти со мной в секретариат мэра, чтобы подтвердить мои слова. Ведь, как оказалось, они пришли не просто так, а по объявлению, которое от имени начальника охраны города расположил этот молодой паренек в газете, издававшейся, как ни странно, в центральном районе и в районах секторов второго кольца. Поэтому можно было понять, что в данной ситуации то положение, в которое попал этот молодой охранник, удачным не назовешь, так как и дураку было понятно, что начальник охраны может просто сказать, что никаких подобных распоряжений своему подчиненному он не выдавал. И что тогда будет делать этот парень, который в охране работает всего пару лет? Ему придется очень сильно постараться, чтобы исправить положение дел, в которое он попал. А это не так-то легко, как кажется на первый взгляд. Ведь по закону города подобное поведение приравнивается к обычному воровству. А попытавшись украсть мое имущество, этот умник всего лишь должен будет вернуть не только украденное, но и заплатить мне компенсацию в виде 1/3 стоимости имущества, которое было украдено. Так что вполне было естественным, что он тут же попытался исправить положение, пытаясь уговорить меня не заявлять на него официально. Даже был готов заплатить мне какую-нибудь небольшую компенсацию. Но уже было поздно. Я сам прекрасно понимаю, что по большей части ситуация сложилась так. Именно из-за того, что начальник охраны уже развил бурную деятельность и на данный момент изо всех сил пытался распродать мое имущество. Как я говорил, ему такое имущество, видимо, на балансе было ни к чему. Но пока представителей семьи Семенченко нет наличия, так как они сидят в казематах и занимаются, как говорится, богоугодным делом на улицах города, а я якобы просто погиб, то можно постараться сделать все быстро, просто избавившись от меня, как от совладельца этого имущества. Но иначе понять все произошедшее я не мог. В секретариате мэра мое заявление сразу же приняли и были весьма удивлены тем, что представители охраны начали устраивать подобные шалости. Однако даже тем служащим было интересно загнать в ловушку одного из самых могущественных людей города. Судя по слухам, которые я услышал в секретариате, в последнее время между мэром города и этим самым начальником охраны пробежала какая-то ящерица, разозлившая их и поссорившаяся. И сейчас эти двое могущественных людей между собой сильно конфликтовали, так что можно было понять, что в данной ситуации у меня есть все шансы получить желаемое, тем более, когда речь заходит именно о частном имуществе и больших суммах. Молодого охранника тут же задержали и выставили ему штраф в мою пользу в размере 5000 жетонов. Видели бы вы глаза этого паренька, который растерянно переводил взгляд то с меня на секретаря мэра, а то обратно. Он явно не ожидал того, что его так накажут. Ведь даже для него, являвшегося доверенным лицом самого Егора Сергеевича, такие деньги были достаточно крупными. Я понимаю, что его родня проживает на территории минимум секторов второго кольца, а то даже и в центральных районах, иначе бы он не занял такое теплое и удобное место в виде своеобразного помощника начальника охраны города, что явно говорило о его родословной. А для меня это все значит только то, что деньги на штраф у него все же найдутся. Остальное меня не касается. Возможно, вы тут же мне скажете о том, что в данном случае мне надо было бы попытаться наказать самого начальника охраны. Но с моей стороны это было бы довольно глупо. Доказательств того, что это был его приказ, у меня нет. Только обычные слова его помощника. А то, что его помощник не удосужился получить от начальника охраны письменное распоряжение, так это уже его личная головная боль и проблема. И тут ничего не поделаешь. Мне же надо было любой ценой срочно пойти и проверить еще и лодку. Видимо, я должен был в ближайшие дни лишиться всего имущества. Может быть, поэтому Егор Сергеевич так хотел со мной поговорить? Может быть, он хотел сделать так, чтобы я все же согласился с продажей всего этого имущества, продажу которого он так глубокомысленно решил устроить за моей спиной? Но тут он совсем немножко прогадал, тем более в данной ситуации. Я не был сильно удивлен, когда, добравшись до территории лагуны и порта города, где и были расположены склады, пирсы и даже частные причалы рыбаков, как, например, тот самый, который принадлежал мне под номером 17, где и должна была стоять лодка. Никакой лодки я так и не обнаружил. А на пирсе стояла табличка «Продается». Вот же сюрприз. Но я в этот раз был немного умнее, так как сразу взял с собой представителя секретариата мэра. И этот парень тут же принялся фиксировать продажу имущества, которое я не собирался продавать. То есть кто-то украл мое имущество и его старательно продавал. Хотя самое интересное было в том, что под объявлением «Продается» уже стояла пометка о том, что покупатель уже имеется, и даже внес предоплату. Чему я был очень сильно удивлен, ведь никакой предоплаты я не получил. После всего этого я решил, что наступило время нам все-таки поговорить, и направился к Егору Сергеевичу, оставив возле пирса представителей секретариата мэра вместе с подчиненными им охранниками. Ну, извините, охранникам города я уже не доверял, так как они оказались замешаны во всех этих махинациях и попытках хищения личного имущества. Кто бы там что ни говорил, но в данной ситуации я действительно был удивлен. Как выяснилось позже, лодка в тот момент находилась с покупателями в море. По сути, там сейчас проходила так называемая предпродажная демонстрация. Покупатели хотели проверить ходовые качества, возможности оборудования. Самым интересным было то, что покупателем впоследствии оказался племянник начальника охраны города. Видимо, этому пареньку не хотелось идти в охрану, и он захотел найти себе что-нибудь более мирное. Ну вот, нашел. В общей сложности ценник, который стоял на пирсе и лодке, которая продавалась вместе с ангаром, соответствовал 20 тысячам жетонов. Честно говоря, я был немножко шокирован. 20 тысяч жетонов? Лодку оценили 8 тысяч жетонов, а остальное откуда? 12 тысяч жетонов. За что? Но потом я узнал, что все было просто. Еще 8 тысяч жетонов стоил сам пирс. Все-таки пирс стоит довольно дорого. Если у тебя нет своего пирса, то тебе приходится арендовать чужой и платить за эту аренду. А это все-таки приличные деньги, не говоря уже обо всем остальном. Также 4 тысячи стоил так называемый лодочный гараж или этот самый ангар, где лодка проходила ремонт и своеобразную подготовку к сезону рыбной ловли. Все это стоило денег, и тут ничего не поделаешь. Так что я со спокойной душой констатировал факт того, что фокусы, которые пытался устроить начальник охраны, оказались весьма оригинальными и в чем-то даже предсказуемыми. Вот только я не пойму одного. Зачем он так спешил? Возможно, именно из-за того, что просто боялся не успеть. Ведь я, по его мнению, был мертв уже целую неделю. Что же так заставило его торопиться? И тут тоже все было достаточно просто. Дом Семенченко ему был не нужен, а вот на все эти рыболовецкие снасти у него довольно быстро нашелся покупатель, причем явно среди его собственных родственников. И поэтому он решил устроить своеобразную махинацию, ведь семью Семенченко рано или поздно ему придется выпустить из их заключения. А значит, они вернутся домой, начнут что-то требовать и доказывать свои права на имущество. А это будет довольно проблематично для него самого, так что он и принял такие меры, всего лишь пытаясь сразу избавиться от всех этих довесков, которые стоили достаточно дорого. Как результат, он намеревался получить кучу денег и при этом не потратив ничего. Оригинально, скажу я вам. «Так вы об этом со мной хотели поговорить?» Войдя в кабинет начальника охраны города, я аккуратно положил перед ним зарегистрированные документы, которые свидетельствовали именно о том, что был обнаружен факт кражи и попытки перепродажи ворованного имущества. Да, он не успел ничего продать, однако это не лишает самого его ответственности за случившееся, даже если он сейчас расскажет о том, что в данном случае совершенно ни при чем, и все это пытались провернуть его подчиненные. Без его разрешения на это и полного попустительства подобного бы не произошло. К тому же саму лодку и все необходимое, имеющее отношение к рыбной ловле, пытался выкупить его личный племянник, так что теперь и сказать о том, что он в данном случае отношения никакого не имеет к случившемуся, сам Егор Сергеевич просто не может. И теперь тут все понятно. «Я хотел с тобой как раз переговорить на эту тему», — вполне ожидаемо принялся юрить этот мужик, сразу покраснев от гнева, когда увидел, что я задействовал против него аналогичную силу, с которой он справиться просто не сможет. «Тебе же это имущество особо-то и не нужно. Оно достаточно дорогое в содержании и затратное. Поэтому я решил, что было бы неплохо все это распродать, а ты бы получил деньги, много денег». «Ты разве не считаешь, что те же 10 000 жетонов — это хорошие деньги?» «Какие еще ко всем чертям 10 000 жетонов?» Удивленно посмотрел я на него и снова ткнул пальцем в куски пластика, на которых были зафиксированы правонарушения, явно свидетельствующие о злом умысле. «Вообще-то я считать умею, и тут идет разговор о сумме в 35 000 жетонов. 15 000 жетонов стоил дом, который вы намеревались продать, а еще 20 вы намеревались получить за мои рыболовецкие принадлежности в виде лодки, пирса и сарая для той же лодки. Я, конечно, сам прекрасно понимаю, что ваш племянник вряд ли бы эти деньги вам отдал. Но в данном случае я бы на вашем месте не спешил с такими выводами. Стоимость была вами установлена. Факт попытки перепродажи украденного имущества зафиксирован, так что платить вам придется за все». «Да, может быть, сам дом продавал ваш помощник, и поэтому вы якобы тут ни при чем. Однако при всем этом я бы на вашем месте подумал кое о чем другом. Я думаю, что ваши родственники будут вам благодарны за попытку использовать племянника в своих махинациях, поэтому вам все равно придется платить. Согласно законам города, за попытку перепродажи моего дома ваш помощник заплатит только мне 5 000 жетонов. А за попытку перепродажи моего имущества лично вами, собственному племяннику, ведь вы не хотели ни с кем делиться, вам тоже придется заплатить 1/3 от 20 000, сколько получается, где-то 6,5, так уже быть, округлим сумму, 6 000, я бы взял и 7, но не будем наглеть, для того, чтобы вы поняли главный нюанс, 6 000 жетонов вам придется заплатить за то, что вы пытались продать мое имущество, без моего на то согласия. Я вас просил присмотреть за моим имуществом, пока меня нет, но ни в коей мере не пытаться его продавать. Кстати, а может быть, вы мне расскажете о том, по какой причине вы объявили меня мертвым? Причем объявили об этом буквально в первый же день после того, как прогремел этот проклятый взрыв. У меня слишком много вопросов по этому поводу. И я начал их задавать. Как раз в присутствии помощника из секретариата мэра, что явно не входило в планы Егора Сергеевича, который растерянно смотрел за происходящим и просто не мог ничего поделать. А я всего лишь настаивал на том, что должен защитить свои собственные права. Для начала я потребовал объяснения того, на каком основании, зная о большой разрушительной силе взрыва, именно он настаивал на том, чтобы я собственными глазами увидел то, что произойдет во враге. Видимо, он так надеялся на то, что я при этом погибну. Кроме того, я хотел бы узнать у него о том, на каком основании он объявил меня погибшим раньше, чем было обнаружено мое тело. Вообще-то, по законам нашей колонии, объявлять погибшим кого-то, не найдя его трупа или каких-либо доказательств смерти, можно только в том случае, если прошло минимум 3 или 4 месяца, и этот человек так и не объявился. Тогда да, вы все правильно поняли. Речь в данном случае идет именно об охотниках. Однако в данной ситуации этот красавец почему-то спокойно объявил меня мертвецом, так и не получив никаких доказательств этому со стороны поисковой партии из провинившихся охотников. Были в городе и такие. Так вот, эти охотники не нашли никаких доказательств моей смерти, хотя дошли почти до самого оврага. Да, в том буреломе вообще-то вряд ли что-то можно было обнаружить. Но они якобы искали, но не нашли. А это значит, что мертвым меня объявлять было просто нельзя. Исходя из всего этого, продавать мое имущество тоже было нельзя. Но, несмотря на все это, Егор Сергеевич все же начал делать это. Причем даже сейчас он сидел передо мной и пытался как-то глупо все это объяснить. Судя по всему, напомнив ему про племянника, я действительно ткнул его в больное место. Понимаете? Родня в нашем городе-колонии иногда может очень много натворить дел. В данном случае я имею в виду тот факт, что его родственники тоже проживают в центральном районе города и также имеют отношение к семейству Провиловых. То есть среди них мог быть еще один кандидат в начальники охраны колонии, а значит, на его место имеют свои собственные права. Вряд ли они ему действительно простят подобные шалости, когда выяснится, что он подставил их племянника фактически под уголовную статью. А по законам колонии тот несчастный, который был замечен в подобных махинациях, не мог до конца жизни занимать государственные должности. И даже более того, его потомки тоже не могли делать подобного. То есть он никогда не сможет работать в той же охране или же в управлении городом. И даже не суть важно, в какой службе, вообще нигде не сможет работать. Понятно, что родня наверняка попытается его куда-нибудь запихнуть, но все-таки закон есть закон. И наказание с ответственностью для них никто не отменял. Даже его собственные родственники наверняка постараются воспользоваться этим фактом, чтобы занять более теплое местечко и таким образом усилить собственные позиции, а его самого отодвинуть куда-нибудь подальше. Это факт, который отрицать было бы просто глупо, так что все это можно было понять, заранее понять и просчитать, а значит, есть шанс исправить собственные позиции за счет уже нового начальника охраны. А что? Скорее всего, после всего случившегося, сам Егор Сергеевич будет вынужден покинуть свою должность, ведь он буквально замаран в том, что случилось. И уже только поэтому, как вариант, есть все-таки определенная возможность, которую я использую. Глупо, конечно, все это звучит. Но он сам не оставил мне выбора. Кто ему мешал не трогать мое имущество? Никто не мешал. К тому же это имущество даже сейчас можно было легко и просто привязать к семье Семенченко, чтобы они платили все налоги за него. Однако он не пошел на это, а решил пошалить. Ну что ж, раз шалости, то шалости могут быть обоюдными. Старательно зафиксировав фактически его признание в том, что он пытался обманом продать мое имущество, я бросил ему на стол пульт от бомбы, который все еще таскал в кармане, и оставил начальника охраны беседовать с помощником из секретариата мэра, а сам вернулся обратно. Для начала я намеревался попытаться осмотреть дом. Лодка все еще не вернулась в порт, но ее там уже ждали. И ее, и тех умников, кто на ней решил прокатиться. Я же в данном случае выступаю в роли своеобразного разгневанного хозяина. Надо сразу сказать о том, что его собственная фантазия в отношении меня как защитника города, который добровольно отправился на смерть, в данном случае играла свою роль. Все только из-за того, что этот умник сам себя подставил. Со мной спорить никто сейчас даже не хотел, так как все были в целом в восхищении от моего самоубийственного плана и желания принести самого себя в жертву. Так что у меня были все возможности добиться желаемого. Возможно, что кто-нибудь захотел бы мне напомнить о том, что я намеревался отдохнуть в своем домишке в трущобах. Все так. Однако я все же отправился в свой новый дом, чтобы его как следует осмотреть и понять, что же попало ко мне в руки. Все-таки это здание было весьма интересным для меня. и от этого зависело многое. Во-первых, теперь после всех этих приключений я собирался попытаться там устроить для себя своеобразную штаб-квартиру. Знаете, в последнее время жилье в трущобах стало меня не удовлетворять ввиду своей незащищенности. Слишком уж я был там уязвим. Да, мои шутки с приколами вроде шипов и трупов, которые я разносил по соседним районам, вполне себя оправдывали. Но долго ли так будет продолжаться? Что-то мне подсказывает, что даже начальник охраны города уже начал подозревать, что я имею хоть какое-то отношение ко всему этому. Значит, это жилье мне уже не подходит. А во-вторых, не стоит отрицать тот факт, что жилье в районе сектора второго кольца города все-таки дает определенный престиж и преимущество даже охотнику, а значит, будет соответствующее отношение ко мне со стороны других охотников. Все-таки не стоит об этом тоже забывать, тем более, что охранники на воротах города более уважительно относятся к тем, кто живет в таком районе. В-третьих, я смогу спокойно с этого района контролировать и лодку. Ну, сами подумайте. Даже если я ее буду сдавать в аренду рыбакам, кому они будут со спокойной душой платить свои жетоны? Жителю трущоб, который в их глазах всего лишь какой-то бандит или мусор, или жителю из престижного района, который живет в соответствующем доме, а значит, имеет деньги и возможности, которые нельзя не учитывать. Что-то мне подсказывает, что второй вариант более действенный в данном случае, а значит, мне уже заранее стоит над этим вопросом подумать более тщательно. Именно поэтому я сейчас и направлялся к тому самому дому, который так интересовал в последнее время слишком многих. Ведь мне надо было его как следует осмотреть и понять, что я буду с ним делать. К тому же я помнил о том, что в доме был тайник. Тот самый тайник, до которого я добраться в прошлый раз просто не смог. И все поведение хозяйки этого дома, бывшей хозяйки, надо сказать, той самой Дарьи Семенченко, говорила мне о том, что до этого тайника она явно не добралась. Кроме этого, стоит подумать и о том, что я могу найти там что-нибудь еще. По крайней мере, там могла остаться семейная касса Семенченко, в которую старательно вкладывали деньги от рыбалки, а также которую старательно использовала сама Дарья. И это уже само по себе дает мне знать много возможных факторов, которые могут пригодиться впоследствии. Надо всего лишь как следует все продумать, что я и намеревался сделать на месте. Именно для этого я и туда и шел, а все остальное пока что не имело особого значения, так как в первую очередь мне было важно определиться со своей дальнейшей жизнью. Имущественные права надо закрепить, чем я и занимался. Недолго думая, в секретариате мэра я спокойно отдал сотню жетонов в качестве благодарности за достойное оформление документов, которые мне быстро сделают. Возможно, что вы тут же скажете мне о том, что 100 жетонов — это очень мало. А я скажу, что в данном случае им и этого было много. Ведь этот помощник сам прекрасно понимал, что, имея такие документы на руках, я и без его помощи со спокойной душой все оформлю. Может быть, это и займет немного больше времени. Но результат будет тот же самый. Так почему бы ему не получить потенциальную благодарность всего лишь за то, что он правильно и быстро сделает свою работу. Вот именно. Так что я в данном случае был спокоен. И сейчас я снова вернулся к тому самому дому, от которого фактически все и начиналось. И, глядя на довольно солидно выглядевший каменный забор, я сразу понял, что с ним все равно нужно что-то делать. Я сам прекрасно помню, что этот забор, который превышал высоту 2,5 метра, и был сложен из крупных камней, отличавшихся неравномерными размерами, был не сильно хорошей защитой интересов хозяина, так как по нему можно было фактически легко и просто взобраться наверх, и уже только поэтому я не хотел, чтобы кто-то повторял мои эксперименты. А значит, мне надо будет найти возможность сделать так, чтобы сама поверхность забора стала более гладкой. По поверхности забора надо будет расположить те самые шипы, чтобы никто не мог за них схватиться рукой, и даже в перчатке. Кто-то тут же скажет мне о том, что это, возможно, излишняя попытка защитить свои имущественные владения. Я же скажу о том, что на все это я теперь имею полное право. Особенно после последних событий. Например, основные ямы в заборе, куда можно спокойно поставить ногу, есть возможность заложить мелкими камнями, посаженными на раствор. А потом все это более или менее выровненное можно будет постараться заровнять также раствором. Будет единая ровная стена, похожая на сплошной камень, и вряд ли кто-то сможет на него просто так забраться. Дело в том, что даже если кто-то и попытается сделать что-то вроде своеобразных ступенек в таком растворе, то след все равно останется, и проходящая мимо охрана наверняка обратит внимание на подобный сюрприз. Я понимаю, что охранники будут сейчас не в настроении ввиду того факта, что мы с ними немножко поссорились, но давайте будем честными в этом вопросе. Вообще-то они сами во всем этом виноваты. Я же их не просил делать такие глупости. Так что в данной ситуации обвинять меня в чем-либо будет просто невероятно наивно. И все ввиду того факта, что начальник охраны сам напросился на подобный ответ с моей стороны. Как я уже сказал, никто ему не мешал быть в данном вопросе более последовательным. Как результат, пусть сам теперь расхлебывает свои проблемы. Я же, наконец-то приняв решение по поводу забора, все же вошел во двор. «Ну, здравствуй, дом!» — криво усмехнулся я, разглядывая стоявший передо мной трехэтажный особняк, который даже сейчас, пустуя и не имея внутри жильцов, выглядел весьма солидно, так как явно был построен достаточно давно, еще во время первых колонистов, попавших сюда. «Вот я и вернулся!» Честно говоря, я даже не думал, что мы с тобой снова увидимся. Но теперь уже ничего не поделаешь. Если мы увиделись, то значит так тому и быть. А что? Вообще-то я сейчас в своем праве. Хотя надо сказать, что дом меня действительно впечатлил еще в прошлый раз. А теперь, когда я понимал, что именно попало ко мне в руки, то не мог не нарадоваться. Честно говоря, я сейчас очень сильно жалел о том, что до этого времени не дожил ни Петр, ни моя мать. Думаю, что они оба были бы рады получить подобную возможность уже на старости лет пожить по-человечески. Вот только основная проблема была именно в том, что никого из них уже достаточно давно не было в живых. Да и могил для них не было. На каменистом плато, где располагался наш город-колония, негде было копать могилы, и поэтому тела умерших просто сжигали, не оставляя ни тел, ни каких-либо останков. Так что, если у тебя есть вот такое имущество, вроде дома с семейным склепом, как было у клана Семенченко, то есть шанс получить урну с прахом, которую ты сюда поставишь. Кстати, вспомнив об этом нюансе, я тут же решил, что клановый склеп придется очистить от их праха. Эти ребята не вызывали у меня доверия и какого-либо сочувствия. Поэтому я намеревался найти возможность избавиться от них как можно быстрее. Хватит им и того, что эти ребятки вытворяли с охотниками, и поэтому я не собирался оставлять о них хоть какое-то упоминание. Возможно, это все и жестоко, особенно когда речь идет об умерших. Но я в данном случае помню про тех, кто имел отношение ко мне. И простить того, что случилось с моим отцом и матерью, я просто не мог. Достаточно и того, что эти умники столько времени считали себя неприкасаемыми и позволяли себе много лишнего. Так что я думаю, что имею полное право постараться избавиться от них, как от никому не нужного мусора. Но сейчас я стоял и просто рассматривал дом. Солидный, скажу я вам, домина попал ко мне в руки. Начнем хотя бы с того, что сам по себе этот дом был построен похожим на дома викторианской эпохи на земле, хотя и был сложен из серого камня. Но сам по себе этот камень не привлекал внимания, так как имел узорные вкладки из более светлого материала, оказавшегося на поверку тоже камнем, но по крепости чем-то напоминавший мрамор. Я не знаю, где они нашли этот камень, но сам этот дом выглядел действительно интересно. Довольно высокая остроконечная крыша, покрытая черепицей, которая своим темным фоном выделялась на общем фоне, что сразу бросалось в глаза. Высокие, но слегка зауженные окна заканчивались своеобразной аркой, которая обрамлялась более светлой кладкой. Честно говоря, я даже был удивлен такому внешнему виду дома, который действительно бросался в глаза. Третий этаж в основном был чем-то вроде мансарды под крышей дома. Под его остроконечной крышей оставалось достаточно много места. Соответственно, можно было понять, что такой дом действительно в чем-то оригинален. Я даже не знаю того, кто его строил здесь. Вообще-то в колонии все дома в основном были унифицированными, похожими на однотипные коробки, которые просто ставили по принципу надежности и неприхотливости. Здесь же кто-то очень постарался, и теперь даже я прекрасно понимал, почему его пытались продать по такой завышенной цене. Таких домов в нашем городе наберется очень мало. Скорее всего, в этом доме должен был жить кто-то из местных строителей-старожилов, кто мог себе позволить подобные фантазии в строительстве. Ну, вы сами подумайте. Вряд ли бы кто-то стал тратить время и ресурсы на то, чтобы построить такой дом в секторе второго кольца. По сути, это просто глупо, ведь это не центральный район города, а значит, здесь нет никакого смысла делать что-то подобное. Однако дом здесь стоит. Оригинальный и довольно красивый. Кстати, крыльцо было довольно высоким, и резными ступенями подходило прямо вплотную на второй этаж. Видимо, этот этаж и был основным жилым этажом, а первый был чем-то вроде своеобразных хозяйственных помещений. А вот верхний этаж занимали комнаты семьи, скажу сразу. Весьма оригинальное и интересное решение, особенно если учитывать то, что под крыльцом располагались кладовые, которые тоже могли бы мне впоследствии пригодиться. И уже только поэтому можно было понять, что комнат здесь гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Я также уже знал и о том, что большая часть членов семьи Семенченко старательно занимала сразу бы 2-3 комнаты, чтобы жить в больших удобствах. Это был очень важный фактор, про который не стоило забывать. Я это заранее учитывал, так как в данном случае понимал, что для меня каждый миллиметр этого дома имеет большое значение. Надо, наверное, сразу сказать о том, что дом действительно выглядел красиво, с претензией на роскошь, что могло показаться кому-то довольно глупым или даже наивным. Но при всем этом я сам прекрасно понимал, что, имея такой весьма оригинальный и необычный дом, я имею возможность вынудить многих со мной считаться только из-за него. Все-таки не зря многие жители завидовали этой семье. Судя по всему, все только из-за того, что у них был такой оригинальный дом, который выбивался из общего вида и явно являлся чем-то вроде своеобразной особенности данного района, если не сказать уже про все второе кольцо. Я специально попытался пройтись по улице и не увидел ничего похожего. Все дома были однотипными, своеобразные кубики, поставленные так, чтобы в них могли жить люди, и сверху имелось хоть какое-то подобие крыши под наклоном, чтобы в случае непогоды все с нее стекало. Вот и все. Ничего особенного там не было. Как результат, этот дом действительно был весьма притягивающим взгляд даже неискушенного в таких вещах человека. Возможно, поэтому клан Семенченко и получил когда-то возможность взять в свои руки нечто большее, чем просто возможность жить на благо колонии, старательно зарабатывая какие-то средства честным трудом. Если их предок был строителем, то он мог обзавестись всеми необходимыми связями еще во время строительства всех этих зданий, так как можно было понять, что с фантазией у него все было в порядке. А значит, была и возможность заработать немало денег, что тоже являлось довольно важным моментом во всей этой ситуации. Наконец-то, насмотревшись на этот дом, я решил, что пора бы осмотреть его и внутри, и поэтому спокойно подошел к резным и довольно тяжелым деревянным дверям, явно имеющим внутри металлическую вставку для прочности. Сейчас же я направлялся в первую очередь в кабинет этого самого главы семейства, так как именно там находился интересующий меня тайник. Войдя в двери, которые я открыл ключом, имеющимся сейчас у меня, благодаря тому, что его отняли у охранника, пытавшегося продать мое имущество, я легко захлопнул эту довольно крупную и, наверное, даже дубовую дверь, которая фактически беззвучно открыла мне проход в темное помещение. Скажу сразу, здесь, видимо, датчики движения стоят, так как сразу же загорелся довольно мягкий, но при этом достаточно приятный свет. Мне же в данном случае подобное просто импонировало. Скажу сразу. Внутри коридор был отделан довольно красивыми панелями, а также имелись своеобразные трофеи, которые, возможно, их предок привез с собой с земли. Например, я увидел голову какого-то существа, которая была подписана «Медведь». И, судя по клыкам, можно было понять, что тварь эта была сама по себе довольно опасная. Одни только достаточно длинные зубы этого существа, не считая расположенных рядом под стеклом лап, которые явно тоже принадлежали этому самому медведю, вполне убедили меня в том, что это существо могло быть довольно опасно в охоте. Скорее всего, судя по коллекции, даже их предок являлся завзятым охотником, возможно, даже в чем-то заслуженным. Хотя что-то они не слишком чтили память своего дальнего предка тем, что устроили тотальную охоту на людей. С их стороны это было серьезной ошибкой. По сути, они превратились в обычных бандитов и убийц. Ну, по-другому я их назвать не могу. Теперь же все это принадлежало мне. Ну, что ж, я не против. Кстати, в случае необходимости эту коллекцию можно будет распродать. Все-таки, учитывая тот факт, что таких существ на этой планете мы, скорее всего, никогда не встретим, можно понять то, что такие оригинальные предметы могут стоить очень дорого. И я не стал бы мелочиться, так как стоимость таких вещей по меркам нашей колонии может быть запредельной. Так что, если у меня есть внезапная нужда поправить свое финансовое положение... Хотя, подумав о финансовом положении, я едва не расхохотался в голос. Вообще-то, даже если не считать тех денег, которые я получил из тайника этой самой семейки, когда в прошлый раз заходил к ним в гости, начальник охраны города сам побеспокоился о том, чтобы поправить его. Ведь благодаря ему я в ближайшее время должен буду получить минимум 11 тысяч жетонов. Большие деньги по нашим меркам, скажу я вам. По сути, за такие деньги могут попытаться выкупить еще один дом в секторе второго кольца и сделать там именно то, что я намеревался. То самое общежитие для охотников, которые хотят повысить свой статус только из-за того, что они будут жить на территории, являющейся довольно значимой для города. А что? Как я уже сказал, учитывая наличие однотипных коробок таких зданий, можно со спокойной душой внести нужные изменения, увеличив там количество комнат. Запретить мне это никто не может, ведь это мое личное право, что я делаю в таком доме. А учитывая стоимость, про которую когда-то мне рассказывал Петр, а также и все сопутствующие возможности, есть шанс постепенно таким образом поправить свое финансовое положение, даже ничего не делая. Но в данной ситуации я в первую очередь понимал другой важный фактор. Сейчас мне придется на некоторое время затихнуть, продолжать жить так, как и жил раньше, и всего лишь пытаться найти для себя возможности выжить уже в новом амплуа, но не более этого. Если я начну действовать так агрессивно, то у многих тут же возникнет подозрение о том, что я что-то скрываю, а это уже само по себе недопустимо. Так что я, немного придя в себя и еще осмотревшись в доме, двинулся именно в кабинет главы семейства. Я помню, что в том кабинете есть один тайничок, про который знал наследник семьи, ввиду того, что этот тайник когда-то сделан еще их предком при строительстве дома. Но вообще-то я не знал того, по какой причине этот умник, заранее понимая все эти нюансы, не стал делать сразу несколько тайников. По идее, так было проще. Однако тут уже ничего не поделаешь. Факты — вещь упрямая. И они все сейчас как раз говорили о том, что он таки и не пытался особо что-то скрывать. А вот остальные его потомки Вот они и заимели глупую привычку делать тайники буквально под ногами, что их и подвело. Надо сказать, что кабинет этого умника тоже был весьма оригинальным. Он был сделан весь в довольно темных тонах, с так называемыми дубовыми панелями, а в середине стоял довольно массивный резной стол, явно привезенный с земли. Ну, не принято было здесь делать подобные изделия. А значит, это явно гость оттуда, и, исходя из всего этого, можно было понять, что ранее этот клан был довольно обеспеченным. Может быть, даже и этот фокус с кольцами района города был придуман позже. Ведь все то, что я здесь видел, напрямую говорило мне о богатстве этой семьи. А значит, они не могли построить себе дом во второсортном районе по отношению к центру города. Вот вам и загадки нашей колонии. Много фактов, которые могут говорить о странностях. Только сами эти странности ни в какие ворота просто не лезут. И тут ничего не поделаешь. Наконец, хоть как-то успокоившись, я спокойно подошел к креслу хозяина этого кабинета. Ну, по крайней мере, оно так раньше называлось. И, внимательно рассмотрев висевшую за его головой копию канделябра, на которой стояли лампы, похожие на медленно горящие свечи, я медленно повернул его вокруг своей оси. Как результат, раздался какой-то щелчок, и с легким шелестом секция стены отодвинулась в сторону. Этот дом построен был так оригинально, что оставалось место даже для потайных комнат, вроде этого тайника. И вот тут было много чего интересного. Целый склад. Вообще-то здесь был, по своей сути, склад трофеев этой семьи, а также и основная касса. Но к ней жена главы семьи не имела никакого отношения. Я знал, что глава этого семейства перед самой смертью пытался провернуть какие-то свои махинации и уже давно мог бы переехать на территорию центрального района города. Однако он по какой-то причине предпочитал делать все очень осторожно и куда попало в центральные районы города переезжать не хотел. Он хотел поселиться именно возле самых могущественных людей в нашей колонии. Но, опять же, все упиралось именно в тот факт, что это было не так-то легко, как может показаться на первый взгляд. И все только из-за того, что такое жилье сложно приобрести по сходной цене. Все эти цены, которые я уже называл, ни в какое сравнение с ценами центрального района города не шли, и уже только поэтому можно было понять, что этот умник что-то планировал, что-то серьезное, так как все ресурсы, которые я сейчас перед собой видел в виде пары довольно тяжелых сундучков с жетонами номиналом по 100 единиц, а также небольшой сундучок с жетонами номиналом в 1000 единиц, говорили мне о том, что он явно планировал все-таки добиться своей цели. Правдами и неправдами сейчас мне не суть важно подобное. Важно другое. Он намеревался это сделать. А значит, все-таки есть возможные варианты развития таких событий. Главное — все делать аккуратно. Но я в центр города и не рвался. Однако сами по себе эти ресурсы мне все равно помогут. Помогут и поддержат. Кстати, стоит отметить тот общий беспорядок, который был в кабинете. Судя по всему, кто-то, а в частности сама жена этого разумного, на данный момент старательно разыскивала эту самую потайную комнату. И в результате просто осталась без ничего. Да это не мудрено. Сама была во всем виновата. Если бы эта самая Дарья Семенченко вела себя спокойно и не устраивала этот тотальный конфликт со мной, то ничего бы этого не произошло. Она могла бы спокойно жить в свое удовольствие так, как ей только хочется. Со временем, глядишь, и нашла бы все эти тайники, если бы очень постаралась. Но для этого, я думаю, кому-то пришлось бы начать разбирать стены этого дома, что в данном случае было бы чревато повреждением самой несущей конструкции. А это, по сути, было просто недопустимо. Так что можно понять, что в данном случае есть определенные границы глупости, которые эта красотка перешагнуть просто не могла. И уже из-за всего этого я понимаю главные нюансы, которые должны были мне помочь. Вся эта касса в ближайшее время будет лежать мертвым грузом. Хотя тайник удобный, Однако я не собирался на этом останавливаться, так как знал, что под этим домом имеется довольно большой подвал. Все-таки тот, кто его делал, имел для этого все возможности. А в большинстве зданий, которые имелись здесь, ничего подобного просто не было. И уже только поэтому стоило бы задуматься. Один только подвал, про который мало кто знал, и где хранились различные патроны и даже оружие, уже повышал стоимость такого дома не на 1000 жетонов. Если так подумать, то его смело можно было выставлять на торги по цене в 30, а то и 40 000 жетонов. Все-таки он и сам по себе действительно привлекал внимание, не говоря уже о других вещах. Так что мне было чем заняться в этом доме, учитывая, что все это теперь принадлежит мне. Тщательно закрыв тайник, я тут же отправился бродить и по другим помещениям, старательно разыскивая семейную кассу. Я ведь понимаю, что в виде своеобразной мести мне этот главный охранник может сейчас попытаться выпустить семейство Семенченко из их заключения. Как результат, они тут же постараются вернуться в дом, чтобы забрать хотя бы свои вещи. И среди этих вещей, о чудо, наверняка будет и семейная касса. Вот ее я постараюсь найти и забрать. Я знал то, где она обычно находится, благодаря откровениям попавших ко мне в руки охотников. Семья Семенченко буквально вся знала о том месте, где она находится. Практически все они это знали. Вот только ключ от нее был у жены главы Семенченко. Но толку ей от этого теперь не будет никакого. Ведь основная для них проблема заключается как раз в том, что этот самый ключ мне особо и не нужен. Ведь семейная касса была в шкафу. А шкафы открывать не так уж и сложно, если у тебя довольно неплохой набор отмычек. Тот самый набор, который мне вежливо подарил рыжий Джон перед своей кончиной вместе с Маузером. Удобная, я скажу вам, штука оказалась. Кажется, на земле подобные вещи называли карабинами, особенно когда к нему присоединить имеющийся приклад. Все как следует обдумав, я со спокойной душой начал собирать их личные вещи. Если они даже и припрутся ко мне за вещами, то я все их выставлю перед дверью, сложив самые простые и дешевые сумки, какие только найду. Пусть забирают, а в дом я их не пущу, я же не полный идиот. Так как сам отлично понимаю, что в данном случае существуют определенные сложности, про которые забывать не стоит. И эти сложности как раз напрямую связаны с очень важными фактами, что тоже шуткой не назовешь. Я молчу про то, что фактически в каждой комнате висели различные острые предметы в виде каких-то сабель и даже мечей. Все-таки кто-то, кто строил этот дом, был достаточно богат. Например, в кабинете самого хозяина этого особняка стоял целый металлический доспех рыцаря. Учитывая тот факт, что во время отправки в космос вес груза каждого пассажира был ограничен, то можно понять, что тот, кто позволил себе такую перевозку груза, был достаточно богат. Пройдясь по комнатам семейства, я собрал все личные вещи в 4 довольно большие сумки, которые были сделаны из обычной шкуры паука. Знаете, на брюшке паука довольно мягкая эластичная шкура. Если ее как следует выделать, то можно получить хороший материал для изготовления множества разных предметов. Так вот, эти сумки я и выложу в качестве своеобразного подарка для желающих, кто может прийти ко мне для того, чтобы отнять что-нибудь из моего имущества. Попутно я нашел в спальне главы семейства, а иначе понять эту довольно роскошную комнату с большой кроватью было нельзя, тот самый шкаф, провозившись пару минут замками которого, я и получил доступ к той самой кассе. Я даже не считал того, сколько чего там было мной обнаружено, а просто пересыпал в сумку, которую сразу же отнес в тайник. Потом уже подсчитаю, когда буду спокоен и уверен в том, что у меня никто этого не отнимет. А пока что мне надо было озаботиться собственной безопасностью, чем я и намеревался заняться. Надо было просто постараться предпринять все нужные меры, особенно в отношении моих потенциальных врагов. А то, что они у меня явно теперь появились в виде того же самого начальника охраны города Егора Сергеевича, я даже не сомневался. Что-то мне подсказывает, что на произошедшем он не успокоится. А значит, заранее следует понимать, что сюрпризы все равно будут. И, скорее всего, не такие уж и безобидные, как может показаться на первый взгляд. Заодно я собирался перепроверить продуктовый склад в этом доме, ведь там могли лежать уже испортившиеся продукты. Все же прошло достаточно много времени с того самого момента, как в доме успел побывать хоть кто-то живой. Я уже не говорю про хозяев. Я имею в виду вообще любого разумного человека, который мог бы хотя бы проверить эту холодильную установку и убрать то, что испортилось. Ведь их арестовали и не дали возможность вернуться домой. А это тоже важный фактор. Заодно выложу эти испорченные продукты возле их сумок. Если они придут сегодня, то пусть забирают вместе с собой. Мне тут такой хлам не нужен. Ко всему прочему, я собирался сделать что-нибудь и с замками дома и ворот. Я ведь догадывался, что у этих умников могут быть ключи, которые к ним подходят. А значит, они могут в любой момент прийти и спокойно зайти сюда как хозяева. А мне этого было нежелательно вообще допускать.